Натаниэл Готорн. Собрание сочинений в трех томах, том 2, страница 55. Культурное пространство библиотеки Борхеса близко мироощущению австралийских аборигенов. Прошлое тут существует только в настоящем. Цель, разворачивающаяся в настоящем времени культуры, нагрузить мгновение смыслом, придать ему максимальный удельный вес. Такую задачу в архаических обществах выполняет ритуал. Он уплотняет настоящее время, устанавливая тождество повседневного с неприходящим. Ритуал побеждает историю, замыкая время. Однако для того, чтобы постиндустриальная культура вновь освоила язык ритуала, она должна разучиться говорить, во всяком случае, по-нашему. Если история коренится в письменности, то время спрятано в языке, который, как говорит тот же Борхес, порождает время. Этим объясняется наша неспособность достичь взаимопонимания с первобытными народами. Архаическая вселенная в принципе сложнее и разнообразнее нашей, потому что в ней очень мало универсальных категорий, приводящих к общему знаменателю разнородные предметы. Леви Брюль пишет: «Европеец пользуется абстракцией, почти не задумываясь над этим, а простые логические операции настолько облегчены для него языком, что не требует усилий. У первобытных людей мысль, язык имеют почти исключительно конкретный характер». Леви Брюль. «Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении». Москва, 1994 год, страница 335-336. В пример Леви Брюль приводит раковинные деньги меланезийцев, которые, в отличие от наших, вовсе не являются универсальным орудием обмена. Лишенные представления об общих понятиях, туземцы употребляют свои раковины лишь для приобретения жен и уплаты пени за убитых. Узнав об этом, я улучшил семейный бюджет, а предметы в деньги. Теперь у нас дома все зарабатывают не вообще, а на что-то. Тему архаического языка развивает соблазнительная теория Джамбатисты Вико, возрожденная литературой XX века. На его концепции построена, например, книга Джойса «Поминки по Финнигану». Каждому из трех этапов, на которые Вико делил историю всякого общества, соответствовал свой язык. Первый, теократический, пользовался языком метафор. Слово становилось делом, оно обладало непосредственной магической силой, которая превращала изображенное в изображаемое. Второй этап, аристократический, говорил на языке метонимий. Слово не становилось реальностью, а заменяло ее. Третий язык, демократический, пользуется словами-терминами. Когда круг завершается, когда магия слов полностью истощается, все начинается сначала. Сегодня мы вновь стоим на пороге теократического века, вступить в который нам мешает язык. Его-то и предстоит сменить, занятой освоением настоящего времени, постиндустриальной культуре. Эта двусмысленная задача вновь напоминает дзеновский коан. Время коренится в языке, поэтому, чтобы сбежать из истории, чтобы научиться жить в настоящем времени, а точнее обходиться без времени вовсе, надо говорить без языка. Борхес разрешает этот парадокс, обнаруживая подлинную, бытийную, а не культурную вечность в тождестве мгновений. Рассказывая о своем переживании вневременного состояния, Борхес в «Истории вечности» пишет: «Это чистое соположение однородных вещей, тихой ночи, светящейся стены, характерного для захолустья запаха жимолости, первобытной глины, не просто совпадает с тем, что было на этом углу столько лет назад. Это вообще никакое не сходство, не повторение. Это то самое, что было тогда. Попасть в такую вечность, вкусить ее мы можем, лишь забывая себя. Путь в нее лежит через безличные ощущения, особое состояние. Самое элементарное из них, указывает Борхес, физическое страдание и физическое удовольствие, миг сильного душевного напряжения и душевной опустошенности, когда засыпаешь и когда слушаешь музыку». Борхес. История вечности. Собрание сочинений в трех томах, том 1, страница 178. Вызывать такие состояния и оперировать ими – призвание искусства настоящего времени. В отличие от других многократно переселявшихся народов, китайская цивилизация развивалась на одном и том же месте по меньшей мере 6 тысяч лет.